В душе Антонио проснулись снова опасения за Мануэля, Инессу и Амаранту. Их надо было спасти во что бы то ни стало. Они были в страшной опасности. Обыскав монастырь, карлисты, конечно, пойдут обыскивать лазарет, и тогда все пропали. Надо было скорее на что-нибудь решиться. Прежде всего, надо было вывести из монастыря Инессу и Амаранту. Но как же это сделать? Антонио пошел к воротам, чтобы посмотреть, свободны ли они. Если да, то женщины были спасены. Но последняя надежда оставила патера, когда, дойдя до ворот, он увидел стоявших на часах карлистов с заряженными ружьями. Теперь все пропало. Для несчастных не было выхода. Антонио боялся за Инес, но не ее одну. А еще Мануэля и Амаранту надо было спасти. Патер не видел возможности сделать это, и ему предстояло быть свидетелем того, как карлисты станут обижать несчастных, и что потом с ними будет. Антонио уже трепетал при одной мысли об этом. Страшная минута с каждым мгновением приближалась, а Антонио еще ничего не придумал. Не зная, с чего начать, направился он к лазарету. Вдруг он увидел перед собой кого-то в темноте. Человек, замеченный им, тоже шел в лазарет. Антонио испугался. Что это был за человек? Уж не враг ли? Но скоро патер узнал в прохожем ученого, серьезного отца Лоренцо, монастырского доктора, который все время так сильно заботился о несчастных. Это открытие немного успокоило Антонио. «Лоренцо, это ты?» — спросил он, понизив голос. «Да, Антонио». «Хорошо, что я здесь встретил тебя», — ответил монах. «Какая страшная ночь! Я не знаю, что делать. Что теперь будет с теми, кого мы укрыли в монастыре? Никто из монахов их не выдаст. Но карлисты найдут их? Нет, этого не будет. Как, ты придумал что-нибудь?» «Я предварительно обо всем условился с настоятелем», которого теперь Отец Небесный взял к себе, начал Лоренцо твердым, но тихим голосом. «Я с Божьей помощью берусь спасти офицера, которого мы прозвали послушником Франциско». «Это доброе дело, Лоренцо. Но что мы сделаем с девушками?» «Они должны быть тоже спасены. Как же мы это сделаем, когда карлисты стоят у ворот?» «Есть еще другой выход из монастыря, Антонио. Помнишь ты подземный ход в саду?» «Да, это правда. Я совсем забыл о нем». «Этим ходом проведи их. Давно никто не проходил там. Говорят, что во многих местах ход этот обвалился. Но все равно я надеюсь, что вам все же возможно будет пробраться». «Мы должны пробраться. Скорее за дело. Спасибо тебе за совет, Лоренцо». «Будь осторожен, и тебе удастся благополучно пройти подземелье». «Я Эммануэля возьму с собой». «Нет, это невозможно. Он еще слишком слаб, чтобы за тобой следовать. К тому же сырой холодный воздух подземелья может повредить ему. Нет, он не должен идти с вами». «Если он останется в лазарете, карлисты узнают его, несмотря на то, что он изменился после болезни, и особенно после того, как мы ему сбрили бороду. Они узнают его и потащат с собой Лоренцо». «Не беспокойся о нем», — тихо сказал монах. «Согласись поручить его мне». «О, если так, то я спокоен». «Я знаю лишь одно средство для спасения его, и надеюсь, что Бог простит мне мое прегрешение». «Благодарю тебя за твои попечения и советы, Лоренцо. Теперь мне пора идти за девушками». Монахи расстались. Лоренцо подошел к лазарету, где была келья Мануэля, а Антонио исчез в другом направлении и постучал в другую келью, где скрывались обе женщины. Амаранта отворила ему дверь. Ее испуганное лицо сразу сказало ему, что она уже обо всем знает. Инес тоже встала и теперь была одета. Она с озабоченным видом подошла к патеру. «Слава Богу! Наконец-то вы пришли, патер Антонио!» — сказала она. «Так это правда, что карлисты в монастыре?» Не беспокойтесь, Донна Инесс. Я пришел увести вас отсюда. Я так и думала, — воскликнула Амаранта. Но что будет с Мануэлем? — спросила Инесс. Вы сказали, что хотите спасти только меня и Амаранту. Но на что мне спасение, если Мануэль должен погибнуть здесь? Говорите, Патер Антонио, говорите скорей. Вы мой единственный советник, мой добрый гений. Скажите мне, что будет с Мануэлем среди этой страшной опасности. Дрожащий голос графини ясно выражал ее заботу о Мануэле и ее любовь к нему. «Будьте спокойны, Донна Инесс», — ответил Антонио. «Мануэль тоже будет в безопасности». «Ваши слова возвратили мне жизнь, и Мануэль будет спасен с нами. Благодарю тебя, Господь, за эту милость». «Пойдемте, Донна Инесс, мы ни минуты не должны медлить. Наденьте теплую рясу, которая там висит. Вы тоже оденьтесь, сеньора». «Куда вы поведете нас?» — спросила Амаранта. «Доверьтесь мне», — просил Антонио, — «иначе все потеряно. Идемте скорей». «Мы готовы», — ответила Инесс, надевая рясу. Амаранта тоже последовала ее примеру. «Следуйте за мной, но не говорите ни слова. Не выдавайте себя ни единым звуком. Монастырь полон карлистов, и даже у ворот стоят их часовые». «Святая Мадонна, как же мы пройдем? Они нас узнают?» «Мы пойдем другой дорогой». «Эммануэль идет с нами?» «Нет, Донна Инесс, генерал остается здесь». «Здесь? Если так, то я хочу разделить с ним его участь». «Да, он останется здесь. Но я уверяю вас, что ему не грозит никакой опасности, что он не попадет в руки врагов своих. Но если вас найдут здесь, гибель его неминуема». «Патер прав», — шепнула ей на ухо Амаранта. «Доверься ему, он этого заслуживает». «О, Господи, какая страшная ночь!» — в отчаянии воскликнула Инесс. Эти слова ее так и врезались в сердце Антонио, который видел, как она страдала. «Пойдемте, прошу вас, Донна Инесс, а то будет слишком поздно. Я должен спасти вас и увезти отсюда». «Пусть будет так, и да благословит нас Господь», — отвечала молодая графиня, взяв Амаранту за руку и следуя с нею за патером, который пошел вперед. Убедившись в том, что снаружи еще все было спокойно, Антонио быстро повел обеих женщин в сад мимо лазарета. Сад был совершенно пуст. «Доверьтесь мне вполне. Я могу вести вас лишь одной дорогой», — шепотом сказал Антонио. «Мы пройдем через подземелье, которое ведет из монастыря в поле». «Да благословит и защитит тебя Господь мой Мануэль», — произнесла Инесс, еще раз оглянувшись на монастырь. «Мы вполне доверились вам, патер Антонио», — подтвердила Амаранта. Инесс стояла неподвижно и продолжала смотреть на темные, возвышавшееся за ней здание. «Кто знает, увидимся ли мы снова», — заговорила она. «Судьба разлучает нас и тебе посылает новые опасности. Я могу только молиться за тебя и свято хранить тебя в своей памяти. Я твоя, навеки твоя». «Умоляю вас, не медлите более, Донна Инесс», — настойчиво повторил патер. «Слышите вы эти голоса? Карлисты приближаются». «Ведите меня», — произнесла Инесс. Антонио повел обеих девушек через сад к старой беседке. За этой беседкой находилась темная пещера. Это был вход в подземелье, которое когда-то было выстроено монахами. Теперь больше не пользовались этим подземельем. В монастыре было известно, что некоторые части его обвалились. Может быть, совсем нельзя было больше пройти к этому ходу, но этого никто не знал точно, так как теперь в него никто не заглядывал. Антонио взял обеих девушек за руки и повел их в темную пещеру. Но там он попросил их держаться крепко за полы его рясы и следовать за ним по пятам. В подземелье было темно и страшно. К нему вели несколько каменных ступенек, покрытых скользкой глиной. Страшно пахло сыростью, но беглецы не колебались. Теперь ничего не было для них страшнее того, что они уже испытали. Антонио шел впереди, и все трое вступили в страшную, разверстую темную пасть, в которой они уже не могли видеть друг друга, а должны были продвигаться ощупью. Они шли все дальше и дальше, не зная, что ожидает их там под землей. Пока Антонио таким образом спасал девушек от карлистов, Лоренцо подошел к постели дона Павия, разбудил его и сообщил ему о нашествии карлистов. «Вставайте скорее, дон Мануэль Павио, и ступайте за мной», — сказал Лоренцо. «Не забудьте, что вы послушник и называетесь Франциско». «Что вы намерены делать, почтенный отец Лоренцо? И вы, и монастырь ваш в опасности из-за меня. Этого я не потерплю. Я выйду к неприятелю». «Вот этим-то вы и навлечете на всех нас настоящую беду. Нет-нет, доверьтесь мне и ступайте за мной. Вы должны меня послушать, иначе нельзя». «Куда же вы меня ведете? В такое место, куда никогда не входят миряне. В тот склеп, где послушники приготовляются к принятию монашеского сана. Там вы будете в безопасности, если только вы не выйдете из своей роли. Господь простит мне это прегрешение, сделанное с доброй целью спасти вас». «Вы для меня делаете больше, чем можете». «Дело идет о нашем общем спасении. Но поторопитесь, иначе будет слишком поздно. Наденьте ваше платье и пойдемте». Мануэль не колебался более. Он поспешно оделся в приготовленное ему платье и преобразился в послушника, готового принять монашеский сан. «Где же донна Инесса и ее спутница?» — спросил он у Лоренцо. «Патер Антонио уже позаботился об их безопасности. О них не беспокойтесь». «Значит, мы разлучены и, может быть, никогда больше не увидимся». Мануэль и отец Лоренцо покинули больницу и направились к капелле, стоявшей у дверей монастыря. Войдя в капеллу, Лоренцо повел Мануэля за алтарь. За алтарем была пристройка, в которой монах оставил Мануэля, попросив его молиться все время, пока он за ним не вернется. Как только Лоренцо снова вышел во двор, к нему подошли карлисты, уже обыскавшие весь монастырь, но тем не менее никого не нашедшие. Предводитель мятежников, с виду похожий на разбойника, обратился к Лоренцо. «Мы ничего не нашли в монастыре. А это что там за здание?» — спросил он, указав на лазарет. «Это монастырская больница», — ответил Лоренцо. «Для больных монахов?» «И для бесприютных, и несчастных». «Для бесприютных и несчастных? Ха! Как же вы сердобольны! Нет ли в вашей больнице в настоящее время кого-нибудь бесприютного или преследуемого?» «Вы сами убили настоятеля». «А я вам на это не могу дать ответа». «Мы убили? Что это значит? Вы нас учить хотите? Я сам наказал дерзкого монаха. Что в том, что вы нам скажете? Мы уж развяжем вам языки, и вы у нас податливее станете. Вперед! Сейчас же веди нас в больницу. Мы осмотрим сами, нет ли у вас там бесприютных». Лоренцо не сопротивлялся более и уступил желанию предводителя. Он знал, что в больнице теперь никого не было. Лоренцо повел солдат по кельям, которые они старательно обыскивали, прокалывая при этом постели и матрацы, чтобы удостовериться, что никто не спрятался в них. После этого последнего обыска начальник послал несколько человек в сад, чтобы там, как он выразился, составить арьергард, а сам пошел с Лоренцо через двор. «Нет ли еще какого-нибудь места здесь, которое мы еще не обыскали, монах?» — спросил он. «Да, вон та капелла», — ответил отец Лоренцо. «А больше никакого?» «Нет». «Ну, капеллу смотреть нечего», — пояснил начальник, взглянув на часовню. «А что это за пристройка там сзади?» — вдруг спросил он. «Это пещера спасения», — ответил Лоренцо. «Пещера спасения? Что это значит?» «Это то место, где послушники постом и молитвой готовят себя к принятию монашеского сана». «Хо, и вы называете это место пещерой спасения? Отвечайте мне, что означает это название?» «В этом месте человек спасается, а пещерой называется оно, потому что в нем предстоит послушнику вытерпеть очень много испытаний и лишений. Послушник должен быть воодушевлен непоколебимой верой и сильной волей, чтобы через все эти испытания достигнуть спасения». «Сведите меня туда!» — приказал начальник скорее из любопытства, чем из подозрения, что там должен находиться Дон Павия. «Я не смею вести вас туда. Миряне не должны входить в святилище», — ответил Лоренцо. «А я приказываю тебе, монах, вести нас в пещеру спасения!» — в сердцах воскликнул предводитель карлистов. «Если ты еще станешь сопротивляться, мы убьем тебя! Есть ли там кто-нибудь теперь?» «Не знаю. Об этом спросите убитого настоятеля. Я только слышал, что на днях было назначено торжественное посвящение послушника Франциска». «Но так он же должен быть там сейчас!» — воскликнул начальник, со смехом обернувшись к своим товарищам. «Посмотрим хоть раз, что это за пещера и что в ней делают послушники. Пойдемте, братцы!» Патер Лоренцо, видя, что невозможно было сопротивляться более, решился, несмотря на свои опасения, вести в пещеру мятежников. Он страшно боялся, чтобы, несмотря на происшедшую в Мануэле перемену, они все-таки не узнали бы Дона Павия. К тому же он опасался и того, чтобы Мануэль, исполненный тревожной заботой о безопасности монастыря, не вышел из своей роли или не предался в руки своих врагов. Однако нечего было делать, и надо было повиноваться. Карлисты последовали за Лоренцо и своим начальником в капеллу. Все еще смеясь и грубо разговаривая между собой, бросились они на паперти на колени и стали машинально произносить молитвы. Думали ли они о чем-нибудь в эту минуту, эти разбойники? Или были их молитвы одной бессодержательной болтовней? Они вскочили и последовали за Лоренцо, который повел их в пристройку за алтарем. В пристройке было темно до такой степени, что решительно ничего нельзя было рассмотреть, в то время как в капелле и днем, и ночью горели свечи. Неожиданно патер Лоренцо открыл какую-то дверь. Карлисты невольно отпрянули назад и вскрикнули от удивления при виде того, что им внезапно представилось за этой дверью. Яркий свет струился из кельи, теперь открывшейся их глазам, и навстречу им пахнуло ладаном. Посредине кельи стояло распятие, а перед ним раскрытый гроб, готовый принять мертвеца. Возле гроба лежала гробовая крышка, на которой была изображена оскалившаяся мертвая голова на двух крестом лежавших костях, символ смерти. Перед распятием и раскрытым гробом стоял на коленях послушник. Лицо его, изможденное бдением и постом, было бледно. В знак данного им обета он опоясан был веревкой, стягивавшей его в лосиницу. Яркий свет горевших вокруг гроба свечей падал прямо на его лицо. Его руки были сложены, как на молитве. Он, казалось, не замечал людей, стоявших в дверях. Мануэль действительно молился Богу и благодарил Создателя за спасение Инесс. Это келья, это распятие, этот раскрытый гроб и эта опасность, которой он только что подвергался, расположили его к этой горячей молитве. Открытый гроб не пугал его, не страшила его и близкая опасность. «Послушник Франциско молится», — тихо заметил начальник карлистов. «Так это значит пещера спасения?» Здесь больше никого нет, кроме него. Пойдемте». Патер Лоренцо тихо запер двери и повел карлистов обратно через капеллу во двор. Солдаты, обыскивавшие сад, тоже вернулись, и все оставили монастырь, чтобы идти дальше и продолжать свои поиски. Горацио. Молодой маркиз де ла Сицагас быстрым шагом ходил взад и вперед по своей комнате. В душе его подымалась целая буря. Он и внешне, и внутренне очень сильно изменился с того вечера, когда Альмендра открыла ему, что любит другого. Горацио был расстроен и бледен. По воспаленным глазам его и грустному лицу заметно было, сколько он провел бессонных ночей и какими невеселыми мыслями был занят в эту минуту. Мало ли что могло случиться, но такого признания Горацио никогда не ожидал от своей возлюбленной. Больше всего его мучило то, что Альмендра со своей страстью испанки любила другого, и что этот другой был какой-то незнакомец, напоминавший ей сына ее благодетеля. Горацио видел, что любовь эта не была пустым капризом, вызванным одной привлекательной наружностью незнакомца, а глубоко укоренившаяся привязанность, наполнявшая всю душу Альмендры. Что же теперь предстояло делать? Горацио еще не осознавал ясно своего положения. Он любил Альмендру больше жизни, и этот страшный удар так неожиданно поразил его. Когда он вспомнил о том, что Альмендра для него навсегда потеряна, все существо его возмущалось против этого, и буря, возникшая в его душе, свирепствовала в ней, как ураган. С того страшного вечера он больше не видел Альмендры. Тоска по ней съедала его, но ему казалось, что он не имел права быть с ней, пока еще был жив тот, кого она любила. Несмотря на это, Горацио ни в чем не изменился. Он чувствовал сильнее, чем когда-либо, что никогда не разлюбит ее, и эта уверенность еще больше разжигала его пламенное желание убрать с дороги своего соперника. Но для этого надо было найти его, узнать его имя и звание. Горацио еще ничего этого не сделал. И как было маркизу отыскать незнакомца, когда он не имел о нем ни малейшего представления? Мучимый всеми этими мыслями, маркиз продолжал ходить взад и вперед по комнате. Вдруг раздался легкий стук в дверь, и вслед за тем дверь отворилась. На пороге показался метис. Он явно происходил от белой негра. Цвет лица его был медный, движения ловкие и подобострастные, одежда пестрая, поступь мягкая, неслышная. Точно у него были бархатные подошвы. Волосы его были курчавы, на лице не было бороды. Завидев метиса, Горацио подозвал его к себе. «Это ты, Алло? Я ждал тебя». «Алло отлучался за справками, сеньор. Алло счастлив доверием своего господина и хотел еще более оправдать его. Алло умеет разыскивать. Я еще тогда сказал вам, сеньор, когда вы изволили меня взять из цыганского табора, что отец мой, соблазнивший прекрасную Цириллу, был мавр. Он был арапом адмирала Топете, а Цирилла была прекрасная цыганка. Она родила меня на свет. Красоты ее я не унаследовал», — усмехнулся Алло. «Зато мне досталась львиная доля хитрости и ловкости от отца. Это хотя и похоже на хвостовство. Однако мне нечего хвалить себя перед вами, сеньор. Вы умны и догадливы. Но Алло счастлив тем, что вы сделали его своим слугой, потому что ему уже наскучила цыганская жизнь, несмотря на то, что его мать Цирилла — первая красавица в цыганском таборе». «Ты мне нужен и до сих пор заслуживал мое доверие». «Вы можете полагаться на меня, как на самого себя, сеньор. Хотя и есть поверье, что мавры и цыгане — сущие воры, и не только человеку, но и Богу не бывают верны. Однако во мне и смешение этих двух рас произошло нечто противоположное. Мне еще ни разу не пришлось убедиться в том, что ты был мне неверен, Алло. Я несколько раз уже испытывал тебя, когда ты не подозревал об этом, и каждый раз был доволен результатом испытания. «Вы это делали, сеньор!» — воскликнул пораженный и в то же время обрадованный Алло. «И каждый раз были довольны мной. Но это не могло быть иначе. Алло все видит и слышит. Алло непрестанно думает о своем господине. Сегодня я опять принес вам 3 короба новостей. Боюсь только, что некоторые из них не очень вам понравятся. Но Алло не смеет скрыть их от вас, как это бы сделал льстивый слуга. Говори, что ты узнал. Вчера вечером совершено убийство, и притом хорошего знакомого. Знакомого? Твоего знакомого? Да, и моего тоже, сеньор, но не только моего. Убит старик Моисей. Кто? Моисей Нарастро? Над тобой подшутили, Алло. Вчера вечером я сам видел Моисея и говорил с ним. Я только что видел его мертвым. Ты видел его? Сам. Своими собственными глазами, сеньор. Его только что вынесли полицейские из его лавки. У него было несколько ран на голове и одна в виске, от которой он и умер. Я сам видел его тело. «Моисей убит!» «О, Боже, однако это несчастье!» — произнес Горацио, внезапно совершенно пробудившись от своих печальных дум и вдруг вспомнив, что он без расписки передал еврею на хранение свои деньги. «Полиция выбрала из лавки все деньги и драгоценности и потом опечатала ее», — продолжал слуга. «Это для меня большая потеря. Но еще печальней смерть достойного Моисея. Не гневайтесь на меня, ваша светлость, но, право, вы слишком добры и доверчивы. Теперь опять я только что встретил сеньора Балмонка, управляющего моими имениями. Точно так, ваша светлость. Что же он тут делает в Мадриде? И почему он еще не был у меня?» Алло пожал плечами и улыбнулся. «Почем знать? Конечно, какая-нибудь причина у него есть, сеньор. Сеньор Балмонка ехал на северную железную дорогу, и с ним было много разных сундуков». «Что же это значит?» «Мне показалось по всему, что сеньор Балмонка задумал переезжать». Лицо молодого маркиза омрачилось. «Неужели он меня обманывает?» — пробормотал он. «Быть не может. Балмонка всегда был верен и честен. Но что значит это путешествие? Он ни о чем не уведомил меня и не явился ко мне, хотя он обязан сегодня принести мне деньги. Сеньор Балмонка не желал, кажется, чтобы я его заметил. Вид мой ему был неприятен, сеньор, но я, тем не менее, любезно поклонился ему и даже остановился при этом, чтобы показать, что я очень хорошо его узнал. Я думаю, что у него на уме не было ничего хорошего, и он знал, что карлисты сняли телеграфные провода, поэтому-то он и спешил ехать на север. Ты возбуждаешь во мне страшные опасения. Я уполномочил Балмонка. Балмонка сумеет, конечно, ловко воспользоваться всяким полномочием, ваша светлость. В эту минуту раздался звонок. «Ступай, отвори», — приказал Горацио. Метис вышел и скоро вернулся в сопровождении человека лет 30, одетого в дорожное платье. Человек этот почтительно поклонился маркизу. «Вот и вы, любезный Балмонка!» — воскликнул Горацио, сделав несколько шагов ему навстречу. «Я рад вас видеть. Я поспешил явиться к вам, маркиз, чтобы вы не заподозрили меня в чем-нибудь. Полчаса тому назад я встретил Алло на улице. Я принес вам деньги. А вместе с тем хочу просить у вас отпуск по семейным обстоятельствам». «Признаться, я так и думал. Садитесь, Балмонка», — любезно предложил маркиз, пока Алло, стоя в глубине комнаты, недоверчиво посматривал на управляющего. «Так вы действительно собрались в дорогу?» «Я еду в Витору. Моя единственная сестра выходит замуж», — заговорил Бальмонка, вынимая из кармана несколько бумаг и деньги, которые он тут же принялся считать. «Я хотел воспользоваться своим сегодняшним посещением, чтобы выразить вам мою просьбу». «Желание ваше уже исполнено, любезный Бальмонка. Сколько мне следует получить по книгам?» 120 тысяч золотых, маркиз, за все прошедшие месяцы». Маркиз посмотрел книги, кивнул одобрительно головой, сосчитал полученные деньги и выдал своему управляющему квитанцию, как он выразился, для порядка. Бальмонка, казалось, спешил или не хотел дольше задерживать своего господина. Он извинился, говоря, что желает уехать с первым поездом для того, чтобы как можно скорее опять вернуться, и ушел. Алло запер за ним дверь и снова вернулся к своему господину. «Вот видишь, Алло», — начал Горацио строгим недовольным тоном, «не надо сразу думать самое дурное. Бальмонка этот раз был так же аккуратен, как всегда». «Я желал бы, чтобы на этот раз предчувствие меня обмануло», — ответил Алло, «хотя до сих пор оно никогда меня не обманывало. Но довольно об этом. Сеньор Бальмонка честный человек, потому что он выдал деньги. До остального мне нет дела. А вот еще другая новость. Недавно вы посылали меня графу Кортецело». «Что же еще о графе?» «Я познакомился с ним на берегу, и он очень мне понравился». «Убийца старого Моисея скрылся во дворце графа. Подумайте только, ваша светлость. Из всех домов и дворцов он именно выбрал дворец графа Кортецело, чтобы в нем спрятаться. И там ему действительно удалось скрыться. В народе пошли разные толки. Говорят о каком-то братстве, вроде прежней Гордунии. Уверяют, что много высокопоставленных особ участвовало в ограблении Толецкого банка. Может быть, все это пустое, сеньор. Я только повторяю, что говорит народ. «Часто оговаривают дворян для того, чтобы их унизить», — внушительно заметил маркиз. «Все это пропадет опять, ваша светлость, как вода в песке. Но народ очень зол на Кортецело, потому что ему не удалось изловить в его дворце убийцу». «Да, в этом я вполне сочувствую народу. Это возмутительно, что убийце удалось скрыться. Но его найдут, конечно. Но граф Кортецело во всем этом решительно ни при чем. Граф очень богатый и всеми очень уважаемый человек». «Теперь за Алло осталась одна последняя новость, сеньор, и эта новость самая важная. Неужели у вашей светлости больше нет ни одного цветка, ни одного письмеца для сеньора Альмендры?» «Зачем ты об этом спрашиваешь?» «Так, ваша светлость. Я хотел, чтобы сеньора, которая чистый ангел, стала бы вашей невестой». «Так ты этого желаешь?» «Я так рад бывал каждое утро, когда ваша светлость посылали меня к сеньоре. Теперь же все как будто сразу отрезано. Это меня сильно опечалило. Тем более, что кроме того, я еще заметил многое». «Что ж ты заметил, Алло?» «Прежде всего я заметил, что ваша светлость чем-то озабочена и встревожена». «И что еще?» «Еще то, что вы все одни». «Я думаю, что ты еще заметил что-то, кроме этого». «Точно так, сеньор. Но я боюсь, что вместо благодарности я за третье наблюдение заслужу только гнев ваш. Это довольно щекотливое дело, а я слишком дорожу расположением вашей светлости». «Я обещаю тебе не сердиться, Алло». «Два дня сряду я ходил потихоньку на Пуэрто-дель-Соль». «Зачем же это?» «Я наблюдал за домом, в котором живет сеньора, и в котором я так часто бывал». «Зачем ты это делал?» «Я сам не знаю, сеньор, и это самое страшное во всем этом. Я сам не знаю, зачем я это делал. Я спрашивал самого себя об этом и не мог объяснить себе своего поступка. Это очень странно. Иногда меня неотразимо влечет к тому или другому, но я не знаю, собственно, почему и для чего. Желания восстают во мне, и я должен удовлетворить их. Сам не знаю зачем и не видя между ними никакой связи. Только позднее сознаю, зачем я это делал и к чему это было нужно. Это род предвидения или предчувствия, сеньор. Предчувствие? Следовательно, влекло тебя на Пуэрто-дель-Соль? Два вечера кряду, сеньор. Я непременно должен был идти туда и там... Что ж ты остановился? Это слишком щекотливо. Кончай скорее свое предисловие. Что же там случилось? Гораздо выгоднее говорить всем только то, что им нравится. И просто глупо, сеньор, прямо говорить людям правду в глаза, которая не всякому может понравиться. Я уже сказал тебе, что не буду на тебя сердиться и не стану взыскивать с тебя за то, что ты скажешь, — с возрастающим нетерпением повторил Горацио. Так вот же, оба вечера кряду видел я под выступом против дома, где живет сеньора, высокого широкоплечего мужчину, который, не отводя глаз, смотрел на окна сеньоры. Он стоял неподвижно, словно статуя, скрестив на груди руки. С первого же вечера я заметил его. На второй вечер уже догадался, ради кого он стоял там. Ты хорошо рассмотрел его, Алё? Хорошо, ваша светлость. Он высокий, сильный мужчина с окладистой рыжей бородой и серьезным благородным лицом. Ты его знаешь? Или раньше видел? Нет, сеньор, человек этот мне совсем чужой. Но любопытство не давало мне покоя, а, может быть, и желание услужить, и я стал следить за этим человеком. Это ты хорошо сделал. Конечно, странно, что он стоял там два вечера кряду. Меня так и тянуло туда. Я, наконец, догадался, сеньор. Действительно, там было что посмотреть, и я недаром последовал своему влечению. Ты снова наблюдал за незнакомцем, и тебе удалось узнать, кто он, — нетерпеливо проговорил маркиз. Алё заметил, какое важное значение господин придавал этому вопросу. Вчера вечером я незаметно остановился неподалеку от него. Он продолжал неуклонно смотреть на окна сеньоры, и, казалось, сторожил дом. Вдруг я услыхал, как он спросил женщину, вышедшую из дома, кто живет на первом этаже. «Тут наверху», — повторила женщина, указав на окна сеньоры, «здесь живет известная красавица Альмендра». Она еще что-то прибавила, чего я из уважения к сеньоре не смею повторить. «Я хочу знать, что она сказала. Говори!» «Не я сказал эти слова, сеньор, но вы желаете их слышать. Вы приказываете повторить их, и Алео должен повиноваться. Старуха, потому что женщина эта была старуха, типун ей на язык, сказала, тут живет прекрасная Альмендра, которая танцует в салоне Дукеза и соблазняет молодых донов. Это зависть, — внушила старой змее, — чистая зависть, сеньор. Она еще сказала несколько слов незнакомцу, которых я не мог расслышать. Но во всяком случае они были не очень почтительны, потому что ее собеседник, казалось, очень им испугался. Незнакомец вошел в дом и спросил у швейцара имя сеньоры. Тот ему ответил, что ее зовут Белита Руфо. Тогда неизвестный дон, как полоумный, выбежал из дому, и я последовал за ним. Он заметил тебя? Нет, сеньор, нет. Он бежал вперед, ничего не видя и не слыша. На углу улицы его чуть не переехали. Наклонив голову и всем телом подавшись вперед, он продолжал двигаться, а я следовал за ним в некотором отдалении. Наконец, мне уже это начало надоедать, и я стал думать, что он просто пошел прогуляться. как вдруг с улицы Толедо он завернул на Малый Прадо. Я уже полагал, что он просто шел за город, к Мансанарсу. Но опять то же странное предвидение, о котором я уже говорил вам, помешало мне вернуться, и я продолжал дальше преследовать Дона. Сократи, пожалуйста, свой подробный рассказ. Кто был этот незнакомец? Повремените еще минуточку, ваша светлость, и вы тотчас все узнаете. Я должен рассказать все подробно, иначе вы подумаете, что я бог весть где скитался и пировал всю ночь, а теперь еще отговорки. И так я проследовал за ним до последних домов, туда, где начинается такой глубокий песок, что невозможно ступить без того, чтобы не провалиться, и где никогда не видно ни одного человека. Я вовсе не думал о том, где мы находимся. Я следовал за незнакомцем в темноте, как вдруг он подошел к какому-то черному забору и за этим забором скрылся. Тут только я увидел, где я. Ну и где же? На дворе нечистого, сеньор. Глаза маркиза сверкнули, он пристально посмотрел на слугу. И незнакомец вступил на этот двор. Он исчез в нем. Мне тотчас подумалось, что ж он тут может делать на этом дворе. И я прислушался. Незнакомец прошел по двору, потом отворилась какая-то дверь, потом все стало тихо, и я больше ничего не слыхал. Я подошел к воротам, они оказались заперты. Значит, у неизвестного Дона был свой ключ к ним. Я подождал, но Дон не возвращался. Наконец мне надоело дожидаться, да и страшно было мне там стоять ночью. Очень страшно, сеньор, там то слышится, то видится, бог знает что. Поэтому я ушел оттуда и вернулся на набережную. Первый блеснувший навстречу мне огонек показался мне лучом избавления. Я готов был целовать его, так я обрадовался тому, что, наконец, избавился от соседства страшного забора. Между тем я порядком устал, преследуя этого странного Дона, и поэтому вошел в гостиницу, чтобы подкрепиться. Распивочная была почти пуста. Разговорчивый, немного подгулявший хозяин подсел ко мне, чтобы поболтать. Это как раз мне было на руку. «Скажите, пожалуйста, — начал я разговор, — я сейчас видел здесь у забора необыкновенно высокого мужчину с рыжей бородой, который скрылся на чертовом дворе. Кто бы это мог быть?» «Ха, кто бы это был?» — усмехнувшись, отвечал хозяин. «Да кто ж иной, как не новый вермудец?» «Так вы его еще и знаете? Рослый, красивый мужчина!» «Как? Новый вермудец, следовательно, сам черт?» — спросил я.